мне кажется, что нужно еще немножко углубиться в этот момент. Мы с вами говорили о том, что в 9 главе послания к евреям 23 стихом написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Тема проповеди была вызвана статьей в журнале, который выпускает «Яд-Леахим». И я считаю, что мессианские общины обязаны реагировать на эти вещи. По крайней мере, я так думаю. Пускай это будет даже мое субъективное мнение. Но в чем сам момент? Христианский мир говорит: друзья, написано же, что очищается кровь, и чего же вы не примете Иешуа? Да, ведь он умер за наши грехи. Иудаизм говорит: а потому что можно простить и получить прощение грехов через молитвы, через пожертвования и через покаяние. Получается, что как бы иудаизм говорит: мы можем обойтись без Мессии. На самом деле сестра, которая написала туда письмо из общины Мелеха Млахим, большое ей спасибо, всегда такие вещи вызывают реакцию, вызывают какой-то резонанс. Я не думаю, что даже если мы приведем абсолютно все доводы, иудаизм скажет: о, спасибо, что вы нам открыли глаза. Они найдут, что сказать на это. Мы должны понимать, что если Талмуд предписывает еврею, если ему раввин говорит на левую руку, что это правое, он должен с этим согласиться, как бы он должен сказать «да», то о чем можно говорить дальше? Есть масса как бы историй из Талмуда, которые показывают, что невозможно переубедить человека. Уже такая довольно известная история, вы знаете, я думаю, да, с раввином Елиазаром, который своим ученикам не мог доказать, что определенный вид печи, он хороший, нормальный. И когда он три чуда подряд сотворил, они все равно сказали «нет». То как ты докажешь, так это свои в своем же лагере, понимаете? Поэтому то, что я сегодня буду говорить, я верю, должно просто укрепить нашу веру, углубить наше познание в том, в чем мы стоим, и этого будет для нас достаточно. Начну я с того, что обратить наше внимание на то, что как в Танахе, так и в Новом Завете этот принцип никто не отменял, и он работает. Принцип того, что на крови заключаются заветы. Понимаете? Люди спорят о том, что можно получить прощение через кровь или нельзя. Вернее, можно получить через кровь, а другие говорят: можно, но и без этого можно. Но это все было, когда царь Соломон строит храм и возносит молитвы. Третья книга царств. Он говорит: когда согрешит твой народ, когда уведут их в плен, и когда они оттуда помолятся тебе, то ты услышишь их. И вот я хочу, чтобы мы с вами очень хорошо поняли, о чем мы говорим. Главная идея в том, что завет невозможно заключить без крови. Если мы будем даже иметь какой-то диалог или спор с оппонентами, то мы должны обращать их внимание именно на этот факт, что завет заключается на крови. А дальше все работает внутри завета. Кровь, она как бы обеспечивает наперед. Даже если не будут сегодня жертвы приноситься, они там были принесены. Соломон, когда строит храм и приносит свои все эти жертвы, да, он говорит: потом, когда уже они не будут здесь, а будут в плену, помолятся, то ты их услышишь. Почему? А потому что здесь сейчас принесены жертвы. И я несколько стихов хочу зачитать. Первый стих из книги «Послания к евреям». 10 глава, 1-4 стих, послание к евреям, 10 глава. С 1 по 4 стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящими приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Аминь. Новый Завет, который для иудаизма не является авторитетной книгой, но для нас да, однозначно заявляет, что невозможно представить себе, чтобы кровь животных очистила человеческий грех. Откуда взята эта идея? Безусловно, она взята из Танаха. Почему я на этом настаиваю? Давайте теперь мы откроем книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 66 глава. В скобках у меня помечено «беззаконник же», «заколающий вола, то же, что убивающий человека», «приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса», «приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь», «воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу». И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Аминь. Несмотря на то, что люди приносили жертвы, Бог говорит, не угодно были в очах моих. Выбирали для себя то, что я ненавижу. Оказывается, люди прекрасно понимали, что да, они могут принести на жертвенник баранов, козлов или кровь, да? Но Бог смотрит не на это, а смотрит на сердце человека, на то, что внутри у человека. Самое главное – это правильное состояние во время поклонения Богу или во время жертвоприношения. И, естественно, вот эта же идея озвучена в книге послания к евреям. Никому-нибудь, а именно к евреям. Жертвы напоминали только лишь о грехах человеку. Почему это важно? Что это за напоминание? Они не могли решить проблему греха. Даже в Йом-Кипур, когда первосвященник входил с кровью козлов и тельца, козла и тельца, за завесу, и там кропил эту кровь, она только лишь напоминала о грехах. Бог давал прощение, но все это прощение было авансом дано до прихода Мессии, потому что полнота времени явлена была, и вообще полнота жертвоприношения явлена была в жертве Божьего Сына. Почему это важно понять? Потому что иудаизм до 11 века точно так же это все понимал и двигался нашего времени. До 11 века. И 53 глава книги пророка Исаии всегда толковалась любым раввином, применительно только к Мессии, которого ожидали и который должен прийти. И только после 11 века в иудаизм как бы очень так хорошо вписывается и прирастает очень быстро теория или идея, выдвинутая Раши, о том, что в 53 главе говорится об Израиле. У меня есть несколько переводов, и один из этих переводов, вот у меня есть электронный вариант. В скобках даже пишут «Израиль», а потом уже дальше этот текст. Как бы там же этого не написано. Я вернусь еще к 53 главе, но главная идея в том, что иудаизм не хочет принять то, что Мессия пришел и умер за наши грехи. Но еще во время, когда писался Талмуд, и древние части этой околобиблейской, скажем так, иудейской литературы, которую кто-то согласен, кто-то не согласен. Я нормально к этому отношусь. Я, может быть, тоже могу согласиться с 10%, и, может быть, и меньше даже, того, что там написано. Но есть просто участки, которые проливают свет на те места, которые нам непонятны. И они помогают нам что-то понять. Не более того. Только лишь потому, что это одна и та же религиозная, культурная и духовная среда. То есть это тот народ, который есть народ книги. Естественно, он написал очень много вокруг той книги, которая дана ему была Богом. Почему бы не почитать и не просеять это? Что-то нужно, а что-то не нужно. Так вот, древние части Талмуда говорят о том, что Мессия выглядит или выступает в роли страдающего Мессии и Мессии во славе. Всегда это будоражило еврейский ум. Как это может быть? Или во славе, или страдающий. В итоге было выработано тоже определенное понимание, что если Израиль не выполняет то, что возложено на него Богом, то должен сначала прийти Машиах бен Йосеф в образе Йосефа, потому что Йосеф, вот его жизнь, если сравнить, она полностью совпадает с Мессией. Да? Его путь. Братья свои же продали, да? Иноплеменникам. Многие-многие другие вещи. Именно Иуда говорит, моя душа за него будет потом, когда они приходят в Египет второй раз. И требует Йосеф, чтобы Бениамина они привели. И так далее. То вот этот образ страдающего Мессии, он назван Машиах бен Йосеф. И есть это, страдающий Мессия. Когда он должен прийти, когда Израиль не выполняет то, что на него возложено Богом? Вопрос, выполнил ли Израиль то, что возложил на него Бог? Я думаю, нет. Поэтому и пришел Мессия. Вначале страдающий, для того, чтобы все это покрыть, дать капора просто, компенсировать все, что не могли сделать его братья. Потому что он брат наш по плоти. И для каждого человека он по плоти является братом через Авраама, потому что это семя Авраама. И есть Машиах бен Давид, это Машиах, который во славе. Мессия царствующий. Этого Мессию мы увидим в тысячелетнем царстве. До сих пор на земле еще не было правления Бога таким, каким видит его Бог. Так, чтобы осуществлял его власть на земле его помазанник. И этот помазанник заслужил это право, получил это право. В 53 главе все это написано. Сильными делить добычу. Он будет царствовать на планете Земля 1000 лет. И его рабы будут осуществлять его власть, которую он будет делегировать. Поэтому главная идея состоит в том, что весь Танах и все танахические жертвы пророчески, они как бы провозглашали приход Мессии, который должен все это сделать. И поэтому они напоминали лишь о грехах, для того, чтобы человек мог обратить свой взор дальше, чем эти жертвы животных. Поэтому царь Давид, молясь, говорит, я дал бы тебе 1000 быков во всесожжение, но я знаю, что жертва Богу – дух сокрушенный. Поэтому даже те жертвы, которые приносились на жертвенники в танахическое время, они не искупали грехи на самом деле. Об этом открыто говорит Писание. Они только лишь напоминали о грехах. Потому что истинное искупление от грехов не в крови животных, а в крови Божьего Сына, друзья. И в этом его величие. Поэтому, когда жертвы напоминали о грехах, проблему решала в итоге жертва совершенная. И поэтому этот принцип точно так же работал в Танахе. Жертвы приносили потом раз в вавилонский плен, 70 лет. Даниил молится. Разве Бог не отвечает на молитву Даниила? Разве Бог не отвечает на молитву Зарававеля? Разве Бог не отвечает на молитву Неемии, Ездры? Отвечает. Почему? Потому что в основании того завета, в котором эти люди находятся сегодня с Богом, лежит кровь жертвы. Как заключил Авраам завет с Богом? Через обрезание. Да? Да. И то, что сейчас ты говоришь, тоже мы сейчас скажем. Правильно. Но лично свой завет с Богом, как он заключил? Через обрезание. Он пролил кровь свою, собственную. И аргумент, знаете еще какой? Бог ненавидит человеческие жертвоприношения, потому что так делали всегда язычники. Согласен полностью. Бог точно так же ненавидит члена вредительства. Это по Библии мы знаем. Так или нет? Нельзя портить даже кожу на себе. Наколками, порезами и так далее. А? Но обрезание можно и даже нужно еврею. Язычникам нет, а еврею да. Так это тоже можно сказать члена вредительства. Может же заражение крови произойти там и все такое. Кстати, и были такие случаи, причем там недавно, лет 5 назад в Америке. На обрезание. Так вот, есть закон, но есть какие-то исключения, подтверждающие этот закон. Именно поэтому Бог и ненавидит человеческие жертвоприношения, потому что Он готовил изначально одну, самую большую жертву. И человеческими силами нельзя было как бы это заслонить, затмить или перепутать. Понимаете? Когда приносят постоянно в жертву людей, как определить, какой из них принесен за грехи всего мира? Язычники тем самым, идолопоклонники, вносят путаницу в Божий промысел, и делает это сатан через них. Но эта жертва должна была быть принесена Богом и Сыном Божьим. Почему мы видим все это в пророчествах? Пророк, царь Давид говорит, вот 23-й псалом в иврите, 22-й, в русском это 21-й. А вы видите 22-й, там смещение на один псалом есть в этом участке. Руки пробиты мои, ноги пробиты мои. Помните, да? В иврите написано «Я дайвери лайке арие». «Киари, я дайвери глай». Ян? Патуахецлех. Беседер. Эзе пасук. Швайсве. Кавбет нахон. Окружили меня псы, кисавову не клавим, киарие ядай вереглай. Это конец стиха. А? То в иврите написано, как будто лев растерзал руки и ноги. Кахами фаршим. Беседа. Это один из вариантов, то, что сейчас Хана озвучивает, да? То, что я нашел, как будто вот разорвано львом. И я всегда думал, потому что по буквам вот это слово «ари» – это «арие». Это лев, который растерзал просто окровавленное тело вот месиво. И до недавнего времени я думал, что в этом есть определенное чудо, потому что кость его да не сокрушится, да? И ни одна кость не сокрушилась у Иешуа. Но оказывается, у льва прикус такой, зубы так построены, он не ломает кости, даже тонкие. Он только плоть разрывает. Руки, ноги. Так вот устроено оно. Это я просто читал документальная статья про масаев, это племя, которое охотятся на львов, и это люди, которых боятся львы, а не наоборот. Единственное племя на земле вот такое есть в Африке, в Кении. Они живут. Вот. Для них это просто львы, это как коты для нас. И они буквально вот с копьями сражаются с этими львами. И там описывается, что у них настолько сильно идет выброс адреналина в кровь, у масаев, они вообще не чувствуют ни боль во время схватки. И там описывается, что лев обычно впивается именно в плоть, вот сюда, плечо, ключица. Ключица очень слабая кость. На ключицу, если 7 килограмм поставить, она лопнет. Вот эти две кости. А? И даже эту кость не ломает он. Просто прокусывает, вот, дырки делает. Истекает кровью фактически жертва. Все это указывает на Мессию, который должен прийти и пострадать, взяв на себя грехи всего мира. 10 стих, да, я хотел просто показать вам, что в книге Бытие, то, о чем мы говорили вот, в прошлый раз, пятнадцатая глава, 18 стих. Это когда Авраам рассекает животных, то, о чем вот сестра мама напомнила мне. Когда Авраам рассекает животных и кладет их как жертву перед Богом. Почему? Потому что он с Богом вступает в завет, и по древнему обычаю Востока животное рассекалось пополам. Одна половина свидетельствовала о завете с одной стороны, вторая половина животного, как бы часть, отвечала за завет с другой стороны. Естественно, Авраам рассек это, сделал это жертвоприношение. И 18 стих говорит, «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат». Аминь. Каким образом Бог заключил в тот день завет с Авраамом? Через кровь жертвенных животных. Я ставлю акцент именно на этом. Когда человек вступает в завет с Богом, в основе любого завета фундаментом является кровь жертвы для этого завета. И когда уже человек вошел в этот завет, во время танахического он должен был приносить жертвы, он приносил их. Но даже если и не приносил, он мог помолиться, покаяться, и Бог прощал ему эти грехи на основании той жертвы, которая лежала в основе того завета, на основании которого сейчас в молитве приходит человек к Богу. И поэтому я снова хочу вернуться в послание к евреям. И посмотрим, давайте, вот 10 глава еще. 10 стих. Тут говорится в 9 стихе, идет пророчество, да, вот из псалмов. И потом говорится, «Притом прибавил, вот иду исполнить волю Твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе». Здесь речь не идет о том, что отменяется Синайский договор, заповеди и так далее. Здесь имеется в виду, аннулируются просто все вот эти жертвы животных, чтобы постановить второе, одну, единственную жертву, которая пришло время, и она сейчас принесена. Поэтому те жертвы теряют как бы смысл рядом с этой. И вот 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иешуа Мессии». Аминь. Любой человек, начиная от первого Адама и Евы и заканчивая последними, которые будут жить на земле, могут быть спасены только через жертву Иешуа Мессии. Единственная разница в том, что до того, как он умер и воскрес, они, праведники, принося жертвы, предписанные Богом, каждый раз исповедовали свою веру в то, что придет Мессия. Потому что приносили жертвы правильные. Когда наступило время, была принесена вот эта жертва, храма нет. Невозможно, причем пытались несколько раз построить этот храм. Всегда он разрушался на 9 ава. То есть 5 раз не может быть совпадением. Всегда выпадало на еврейский календарь. И потому что первый раз он разрушен был 9 ава, и второй раз 9 ава. То история говорит, еще как минимум 2 раза, я знаю, что 3 раза, пытались его отстроить, но землетрясение как бы не давало дальше продвинуться. И всегда это было вот в эти числа, на 9 ава. Дело в том, что после того, как уже принесена была эта жертва, мы тоже ведь верим, мы его не видим, мы не соприкасаемся сейчас с ним. Так же, как Авраам, Давид и любой другой праведник из Ветхого Завета. Он только лишь верой верил, что Машиах должен прийти. И своими жертвами приближал его приход, наполняя чашу вот этим исповеданием или провозглашением, если хотите, в духовный мир. Принесение жертв – это было определенное провозглашение. Сегодня мы тоже верим, что он уже был. Они верили, что он будет, а мы верим, что он был. Вот это и вся разница между нами. На самом деле у нас намного больше сегодня информации, потому что мы имеем полностью все Писание в руках. И история, подтверждая факты пророчеств, дает нам больше как бы материала, подтвержденного уже. Пророчество невозможно толковать, пока оно не произойдет. Но когда оно произошло, сравнивая с исполнением и так, как оно там прозвучало, можно увидеть, о чем идет речь. Теперь 9 глава, тоже послание к евреям. Сначала 6-7 стихи. То есть, обратите внимание, автор, кто бы он ни был, Александрийские евреи или апостол Павел, пишет о скинии и объясняет, для чего нужна была кровь. Я, кстати, очень много материала выписал по поводу жертв, потом решил, зачем это говорить, когда все это знают. И иудеи, и христиане это знают, да? Что жертвы за грех, они просто описаны в Библии. Просто описаны, принеси жертву за грех. Козу, овцу женского пола. Мужского пола это был козел и бык. То я решил все это сейчас не зачитывать, это вы без меня все знаете. Но вот что интересно. При таком, 6 и 7 стих, при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую, однажды, в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Аминь. Для чего входит первосвященник раз в году за завесу? Для того, чтобы принести кровь за грехи неведения народа. Представляете, да? За грехи неведения народа. Он не может туда войти без крови. Так или нет? Главный момент Йом-Кипура в чем состоит? Взять кровь, внести за завесу и таким образом получить прощение грехов. Правильно или нет? Может ли первосвященник без крови зайти за завесу? Не может. Поэтому здесь же в 9 главе, в продолжении, пишется сначала о Иешуа Мессии. Но Мессия, с 11 стиха я читаю, первосвященник будущих благ, придя с большую совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения, 12 стих, и не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Аминь. Почему написано в послании к евреям не с кровью тельцов и козлов? Потому что кровь тельцов и козлов в этом соединении только в Йом-Кипур попадала за завесу. За завесу никогда не попадала ни кровь барана, ни кровь голубя, ни кровь козы или кровь овцы. Только мужского рода должна была быть особь, и быка приносил священник за себя, за свои грехи и за грехи своего дома, а козла тоже в жертву за грех всего еврейского народа или общины Израиля. И кровь этих двух животных попадала за завесу. Когда мы читаем послание к евреям, мы прекрасно видим, что речь идет о Йом-Кипур, а не о каком-то другом событии. И здесь проводит параллель автор, и он говорит, так же точно, как в Йом-Кипур, в день покрытия грехов, первосвященник входил во святилище, рукотворное, земное, и приобретал прощение на год для всего народа, точно так же Иешуа Машиах, только со своей собственной кровью, вошел теперь в небо, и в ту скинию, которая на небе, по образу которой была создана земная Моисеем, он вошел туда, в ту скинию, и со своей собственной кровью совершил этот Йом-Кипур для всех, кто в это поверит. Потому что, когда еврейская община стояла у скинии или у храма, да там были те, кто верили, что это работает. Те, кто остались дома, или пошли в поле, или поехали на свадьбу, или на именины куда-то в Йом-Кипур, ну или просто что-то делать, на них не распространялось все это. Только те, которые в это верили, они туда приходили, они ожидали, они хотели быть прощенными. Они это делали. Точно так же и мы. Мы верим в этот акт искупления, который совершил Бог на кресте 2000 лет назад. И что в Сыне Божьем, в Мессии, мы имеем прощение грехов. В Его жертве. И поэтому без крови не бывает прощения, потому что завет не работает. Понимаете? Мы сегодня тоже не приносится эта жертва каждый день там. Иешуа. Один раз. И потом все это работает. Почему? Потому что кровь Его является фундаментом для Нового Завета. А Новый Завет тоже Бог заключил с домом Иуды и с домом Израиля. Один раз принеся эту жертву, она продолжает работать теперь все время. И поэтому в этой же главе, 22 стихом он говорит, да и все почти по закону очищается кровью. И вот что здесь имеется в виду? Почти все. То есть есть что-то, что без крови можно очистить? Есть. Как определить? На самом деле можно определить. За какие грехи приносились вот эти жертвы за грех? Вообще это называется жертва ашам. Жертва за грех – это жертва повинности или жертва вины. Ты виноват, и ты приносишь жертву. Понятно? Называется ашам от слова ашем – виноват. Не га-шем, а ашем с алиф пишется. То как определить? Новый Завет говорит, это послание Иоанна, первое послание Иоанна, 5 глава, 17 стих. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. И мы знаем, что Павел тоже говорит, что молитесь за братьев, если они согрешают грехом не к смерти. А если грешком к смерти, то и не молиться за такого. О чем тут идет речь? И как определить, грех к смерти или грех не к смерти? Определить несложно на самом деле. Есть заповеди, и все 10 заповедей описывают нарушение, за которое каралось смертной казнью человека. Есть дополнительные, ну там, как бы варианты есть. Могли вообще сжечь живьем за грех блуда. Фомарь хотели же именно сжечь, правильно? Не помните? Помните? Хорошо, вы чуть-чуть хоть реагируйте. Я не требую от вас там кричать «Аминь, Аллилуйя» через слово. Но хоть какая-то должна быть обратная реакция, чтобы я понимал, о чем мы, что вы понимаете, о чем мы говорим. Да, реакция Иуды была. То есть, грехи к смерти – это те грехи, за которые в народе Израиля просто людей казнили. Для того, чтобы не распространялся дальше грех. Но было огромное количество нарушений, за которые просто были денежные компенсации, ограничения, были, там, допустим, недуи или херем. То есть человека отлучали от общины, его наказывали, но его не убивали. И было даже побитие плетьми, и были другие наказания. Денежные штрафы, проценты и многие другие вещи. Или там, например, должен был взять в жены. Не хочет, но все равно берет. Это своего рода компенсация, как наказание. Но не убивали. И поэтому, конечно же, было огромное количество нарушений, неточностей, грехов, на которые было достаточно помолиться. Но были те, за которые нужно было приносить ашам, никуда не денешься. И были те, за которые нужно было другие жертвы приносить. И в том журнале, и в той статье, когда они пишут, что кторет, а не кровь, понятно, что они прекрасно понимают, что чтобы принести кторет, тоже нужен жертвенник. Ты не можешь его принести сегодня. Сегодня никто ничего не воскуряет. Они как бы там показывают, что даже во время Танаха достаточно было курения. А курение – это символ молитвы. Мы знаем это из книги Псалмов и из книги Откровения, что это молитвы святых. А Аарон, естественно, был таким. Все это прообраз. Поэтому в послании к евреям четко написано, что жертва Ишуа, она является действительностью жертвой за грех. Теперь переходим к 53 главе. Исаия, 53 глава. Значит, я буду, наверное, все-таки пользоваться на иврите, вот, масоретским текстом, потому что хочу обратить некоторые вещи внимания. Но я открою на русском себе, чтобы было. Почему я утверждаю и верю, что действительно кровью Мессии покрыт всякий грех? Потому что об этом написано в Танахе, об этом написано в книге пророка Исаии, в 53 главе. И когда это звучит настолько просто, понятно и не нуждается ни в каких толкованиях, вывернулись так, что придумали, что это все равно не про Мессию. Знаете, мне все время как-то вот Бог так позволяет, и я какой-то период времени, вот я покупал книги у одного человека, у ортодокса. Здесь он недалеко, в Квархасидим живет. Я к нему домой приезжал. И, кстати, те переводы, которые у вас есть, он там многие книги редактировал сам, принимал участие, он книжник. Ну, а я просто у него покупал книги, потому что дешевле, чем в магазине было. И, естественно, мне интересно было поговорить. Он говорит, что сегодня для того, чтобы ты исповедовал правильное учение, ты должен двигаться в фарватере определенным раввинами. То есть, есть преемственность и как бы передается знание из поколения в поколение, ты не можешь там куда-то ответить. Так я хочу сказать, если до 11 века все раввины считали, что 53 глава написана о Мессии, не соглашаясь с тем, что Иисус Мессия, пускай, но все понимали, что это о Мессии. И вдруг один раввин Раши из Северной Франции говорит: о, это про израильский народ. И все подхватили. Почему? Ну, потому что это в пику христианства, очень удобно. Но это не сходится. с учением предыдущих поколений мудрецов. Вот что я показываю, говорю. Почему тогда вы так легко это приняли? Потому что выгодно, потому что удобно, потому что это помогает как-то вам теперь что-то там себе объяснять. Только поэтому. Но вы же сами говорите, вы должны двигаться в фарватере определенном мудрецами предыдущих поколений. Почему вы отказались от этого? Я уже сказал. И они говорят, что 53 глава, она написана про израильский народ. Это еврейский народ выступает жертвой за грех. Первое и самое главное мое возражение. Жертва должна быть совершенной, без греха. Покажите мне в Библии, где такое есть. Когда еврейский народ постоянно... Один только есть момент, знаете где? Когда Валаам молится и говорит, что нету в Израиле ни колдовства, ни греха, ничего. Он проклясть его даже не может. Это был тот момент, когда вот вышли из Египта. И, кстати, там до того еще был же золотой телец. Но уже прощено. То есть на тот момент Израиль был без греха. И когда Иерихон брали, без греха был Израиль. Правильно? Но он же не умер тогда весь, став жертвой за всех. Нет. Получается, еврейский народ не может выступить сам за себя жертвой. Первое, потому что он несовершенный, а жертва должна быть безгрешной и чистой. Второе, жертва полностью умирала на жертвеннике, правильно? Это же не то, что там у нее ногу отрезали и дальше она пошла. Или там часть какую-то. Точно так же, если Израиль выступает жертвой за грех, то должны были быть собраны все евреи и все умереть в один день. Тогда еще можно было бы с натяжкой как-то присоединить. Но этого же не происходит. Второе, то, что я сказал. Третье, сам за себя не может никто стать жертвой. Поэтому еврейский народ не может стать жертвой за свой народ. Нелогично. Это не вписывается вообще в герменевтику иудаизма ни с какой стороны, ни с какого бока. Я уже не говорю о грамматике, потому что четко по 53 главе видно, что речь идет об одном человеке мужского пола. Это один мужского пола. И это молится Исаия, Исаия говорит, внутри Израиля он это говорит, за 750 лет до прихода Мессии. И он говорит, что он взял на себя грехи всех нас. Как это может быть Израиль, который взял на себя грехи самого Израиля? Как так это может происходить? В 53 главе мы видим, что происходит полное искупление человеческого рода через жертву Иешуа, Мессии. От всех трех степеней отклонения, которое есть в человеческом роде. От Пшаим, Авон и Хет. Начинается все в обратном порядке, с тяжелейших степеней греха. И только в последнем стихе написано «Хет рибам рабим наса». «Хет рабим наса» – это значит «на себе понес грехи многих». Я вообще вам прочту 5-6 стихи. «Вегу михулал мипшатейну». Медука меавонатейну, мусар шлумейну алав, убехавурато нирпалану. Кулану кицон таину, иш лидарко панину, ваадонай, ивгия бо, эт авон кулану. Амен. Написано, что он болезнями был поражен. Написано, вегу. Это один мужского рода, не народ. Даже если кто-то думает, ну это как народ Иакова, Иаков тоже, Иаков это он. не сходится. Потому что написано, грехи многих понес на себе. Обратите внимание на построение. Написано «Вегу мехуляль мипшатейну». Пшатейну звучит во множественном числе. «Агу» – это одно. Единственное число – мужской род. Захар. Понимаете? Грамматика построения – один несет на себе грехи многих. Это не может быть народ за народ или за другие народы. Где тогда это все? Если другие народы приняли веру, то это христианство, а не иудаизм на самом деле. Ни с какой стороны не подходит. Интересный стих есть в 52 главе, 3 стих. Послушайте, как он звучит. «Кико амар Адунай хинам нимкартем, вело бекесев тигаэлю». Амен. «Бесплатно вы продались, и не за деньги будете освобождены, выкуплены». Это 52 глава, предваряющая 53-ю. Он говорит, бесплатно вы продались. Греху имеется в виду. «И не деньгами я вас выкупаю, говорит Бог, а чем? Кровью собственного сына». Почему? Да потому что здесь же написано в 53 главе, сейчас я найду этот стих, там, где душа его принесет в умилостивление, это 10 стих, да? Угу. «Ваадонай хафец дако гехли им тасим ашам навшо». Смотрите, как написано. «Если совершит ашам жертву за грех, душа его». Не навшам. Не множественное снова число идет, а душа одного человека, навшо. Ну, видно же по грамматике, что речь идет об одном человеке мужского пола. Так вот, давайте представим себе, если мы сейчас откроем закон, не будем открывать, но если бы мы открыли, то мы увидели бы, что жертва Ашам – это жертва за грехи. Это жертва за грех именно. И тут написано в 53 главе, что именно он, Машиах, приносит Ашам своей душой собственной. А душа человека где? В крови. Поэтому кровь Мессии, конечно же, очищает от всякого греха человека, однажды будучи принесена. И она является условием для Нового Завета. Потому что уже принесена эта жертва, необходим Новый Завет. Невозможно, чтобы в жертву был принесен Сын Божий, а Завет остался прежний, на крови животных. Так не может быть. Слишком высокая цена. Поэтому с принесением этой жертвы меняется Завет. Но этот Новый Завет обещан был нашему народу еще пророком Иеремиягу. «Ины баим ямим неум Адунай». Вот наступают дни, говорит Господь. «Карати брит им ам Исраэль в ам Игуда». «Бет Исраэль в бет Игуда» там написано. Могу открыть сейчас. Я по памяти говорю, но... Чуть-чуть я просто прочту, вы можете на русском языке посмотреть, да, это все. Это с 30 стиха. 31. Я вообще вам хочу сказать, вот это место вы должны знать, даже если будете бредить или без сознания, вы должны помнить 31 главу Иеремии. Слышите меня? Завет на котором вы стоите, это должно у нас быть в подсознании, не в сознании, ребята. В подсознании. 30, это на иврите 30 стих, а на русском 31 стих. Есть смещение в тексте. «Ине ямимба имны ума Дунай, векарати эт бет Исраэль ве бет Игуда, и бет Игуда, брит хадаша, ло карати ашер, ло кибрит ашер карати эт авотам, бьем хахизики, беядам леоция мэрес Мицраим». Ашер мюхе, гема, геферу. Они этот закон как бы изменили. Эферу, это значит нарушили. Но именно вот не сдержали, изменили. Бог говорит, я новый даю вам завет. И новый завет основанием теперь будет кровь Мессии. И дальше он говорит, что я напишу Тору свою в ваших сердцах. А есть только одна Тора. Нету 2, 3, 10. Ну, кто-то скажет, есть еще Тожба, Турат Беальпе. Вопрос очень спорный, особенно для верующих в Иешуа. Для меня нет, потому что я знаю, что в действительности устная Тора была, но не та, которую сегодня раввины говорят. Понимаете, да, разницу? Потому что еще до того, как Бог дал Тору на горе Синай, мы видим, что есть законы чистых и нечистых животных, но я об этом уже знал. Мы видим, что Йосеф говорит, как я могу согрешить, когда его жена Потифара соблазняет, и в глазах Бога сделать этот грех. А если нет закона, какой же грех? Ну, потому что устный был уже закон, который передавался от отца к сыну. Но это не та устная Тора, которая сегодня у раввинов. Сегодня устная Тора считается Мишна, Талмуд, Мидраши, Агада, Тосефа и Гмара. Вот эти вещи. Но это тот материал, который выработал уже иудаизм на протяжении там, 6 столетий, можно сказать. Но было до того устная Тора. Вот та устная Тора, в моем понимании, реальная. Все остальное – это материал, как бы записанный уже. Это понимание людей на эти какие-то вопросы. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами четко понимали, что в действительности искупление происходит кровью. Прощение мы получаем, молясь и каясь перед Богом даже без жертвы. Да, и аминь. Сегодня иудаизм говорит, нам не нужен, как бы храма нет, что является жертвой? Жертвой является молитва, псалмы, ну там, действие какое-то еще. Но мы то же самое говорим или нет? Жертва уст, правильно. Братское общение тоже жертва определенная. Получается, что мы тоже не приносим жертву, и они не приносят. В чем тогда разница? Мы знаем, что жертва принесена, и она работает. Но если вы снова столкнетесь с этим вопросом, помните, заветы базируются на крови, все заветы, всегда. А прощение грехов человек может получить по молитве, да и аминь. У нас с этим тоже нет никаких проблем и разночтений. Поэтому пусть Бог благословит нас. Мы вот 2 субботы потратили на такие образовательные вещи. Но знаете, я думаю, потому что мы живем в Израиле и постоянно сталкиваемся и контактируем вот с такими вот людьми определенными. Все. Нам нужно просто это понимать. Нам нужно это знать, чтобы мы могли что-то говорить. Амен. Давайте мы помолимся, и потом будет время для свидетельств. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты дал нам Слово Твое, оно в наших руках. Благослови, пожалуйста, каждого из нас и помоги нам в сердце своем иметь Твою Тору, которую бы Ты написал на наших сердцах, чтобы всегда она через нашего внутреннего человека проявлялась в этот мир, и чтобы мы видны были другим людям, как дети света, как люди, носящие внутри себя Твое Слово. Благослови во имя Иешуа Мессии. Аминь.